Аллилуйя, слава Богу. Он живой, Господь. Он живой, потому что Он видит. Он живой, потому что Он слышит. И Он живой, потому что Он отвечает нам. Слава нашему Господу. Его воскресение – это праздник, который, наверное, важнее всего, что есть в нашей жизни. Если бы Он не воскрес, то не только проповедь тщетна, жизнь наша тщетна. Ради чего? Но Он воскрес, и мы живем с Ним. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Друзья, у меня есть желание прочитать из книги Иисуса Навина повеление, которое было в свое время сказано этому Божьему человеку. И в этом я вижу прообраз, или я вижу в этом непосредственную связь с нами, сегодняшним днем, сегодняшней жизнью человека. Это записано в первой главе. Восьмой замечательный стих, но хочу на девятом стихе остановиться. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой, везде, куда ни пойдешь». Иисус Навин – это Божий человек, который следовал Божьим заповедям, который был научен Божьему обетованию, который видел много Божьих чудес. И пришло время, когда Бог поручил ему провожать или вести израильский народ. Это был Божий служитель. И это повеление, которое Бог сказал для Иисуса Навина, оно сегодня так важно для верующих людей. Потому что верующие люди – это мужественные люди. Верующий человек – это человек, который имеет или обладает определенным качеством, мужеством. Мужество – это очень интересное такое, способность или талант, я даже не знаю, как правильно и лучше сказать о мужестве, но Бог повелевает, будь тверд и мужествен. Мы позже немножко еще коснемся некоторых текстов или повелений, или пожеланий, благословений о мужестве, но для начала надо понять, а что такое все-таки мужественный? Кто такой мужественный? И на самом деле, от мужества, от сильного духа, если можно так еще выразиться, очень много зависит, что происходит в твоей жизни. Многие люди из-за отсутствия мужества, из-за малодушия, другими словами, или противоположность мужеству, они очень несчастны, они бедны, они неуспешны, они не имеют надежды на завтрашний день. Я имею в виду надежды на Господа, надежды на жизнь, надежды на хорошие результаты жизни своей. И мужественные люди – это люди, которые не всегда поступают соответственно своему росту, возрасту. Мужество – залог успеха или успешной борьбы, или победы в борьбе. Статистика говорит, если так немножко углубиться, то статистика говорит, что положительный результат борьбы на 80% зависит от того, насколько человек мужественный или сильный, храбрый. Обеспечение, количество, технологии, они не столь важны, сколько правильное настроение, сколько правильное вдохновение, правильные цели. Обеспечение может быть совершенно никудашним. Неважное питание, неважная одежда. Но если достаточно мужества в сердце человека, в разуме человека, то результат на 80% обеспечен тем, что человек имеет правильное настроение, правильное желание и стремление. Иисус Навин – это был мужественный человек. И мужество, если говорить еще древнегреческие философы говорили, что мужество, оно приравнивается к одной из добродетелей. Человек мужественный, при необходимости Он и жизнь свою отдает. Это не просто слова или лозунги, или реклама. И мужественный, хотя корень как бы говорит о мужском характере или мужском каком-то вот, ну, естестве, начале, но на самом деле черты мужественных поступков, действий или жизни нередко принадлежит и женщинам в том числе. Иногда женщины более мужественные, чем мужчины. Хотя по природе так Бог заложил, так устроено Богом, что именно мужчина должен взять на себя ответственность, твердость, решительность, смелость для того, чтобы быть защитой для своей семьи, для того, чтобы быть обеспечителем своей семьи и так далее. О чем же так важно предупреждал или повелевал, даже не предупреждал, а о чем же так серьезно повелевал Бог Иисусу Навину? На самом деле отсутствие мужества, оно приводит к плохим последствиям. К плохим последствиям приводит отсутствие мужества. Если мы прочитаем книгу чисел, обратимся к истории израильского народа, 21 глава. С 4 стиха. Книга чисел, 21 глава, с 4 стиха. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома, и стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывел нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. Четвертый стих, который мы читаем, как стал малодушествовать народ на пути. В переводе короля Якова на английском языке, и даже в некоторых украинских переводах, это звучит следующим образом. Потерял народ мужество из-за трудности в пути. Потерял народ мужество из-за трудности в пути. Когда человек теряет мужество по каким-то обстоятельствам, по какой-то причине, что-то происходит в жизни, определенные, ну, веяния или штормы приходят в жизнь человека, и человек теряет смелость, теряет мужество, теряет, другими словами, надежду и упование теряет. Вследствие этого приходят очень нехорошие вещи. Приходит недовольство, приходит ропот, приходит нарекание. Для израильского народа это было большим испытанием, в которое они сами себя ввергли. Потому что не уповали, не надеялись, не доверялись, не были смелыми в свое время, когда этого требовалось от них. Пришел ропот, пришло недовольство, пришли змеи, пришли поражения в жизнь этих людей. Другими словами, мужественным человеком не только необходимо иметь такое звание мужественного человека, но мужество приводит к победе, приводит к хорошему результату, приводит к жизни, приводит к преодолению испытаний и трудностей именно благодаря тому, что человек воспитывает или приходит к тому, чтобы быть твердым, мужественным, сильным и никогда не ломаться, не ослабевать. Есть причина, почему человек может быть сильным, или есть источник, другими словами, источник силы, источник мужества, источник храбрости, источник смелости, в котором мы можем почерпнуть силу, благодаря которому мы можем продолжать нашу борьбу, наше следование за Христом, нашу жизнь можем продолжать благодаря тому, что мы имеем мужество. Книга Царств, вторая книга Царств, я хочу еще немножко по Ветхому Завету. Вторая книга Царств, 10 глава, 12 стихом. Закладок не хватает на все. Здесь повествуется о событиях Божьих людей или Божьего войска. И думаю, что интересно будет прочитать не только один стих, потому что мало кто что-то поймет, если не знать всего, что происходило в этом событии, всего, что, что происходило с этим израильским народом и с этими воеводами или начальниками, которых, о которых здесь описывает Слово Божье. 10 глава 12 стих говорит так: «Будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш и за города Бога нашего, а Господь сделает, что Ему угодно». Были два начальника военных, и они хорошо знали свои силы, они знали хорошо свои возможности, и были враги, определенные враги для израильского народа, которые были сильны. Это были филистимляне, это были аммонитяне, это сирийцы были, другими словами. И когда этих два Божьих человека, они понимали необходимость и важность победы в их случае, потому что за ними были семьи их, был народ их. Они не только за себя стояли, они не только должны были обеспечить свою безопасность, но для них было важно обеспечить победу, безопасность, жизнь для тех, которые стояли за ними. Друзья мои, иногда наша ответственность, она настолько мелкая или слабая, что мы даже себя не можем обеспечить. Мы даже сами не можем дать себе, ну, как-то украинскую раду даты. Но Бог сегодня повелевает и призывает нас, как уповающих на Бога. В свое время Даниилу Бог сказал, что о Данииле было сказано, что муж желаний, мужественный. Муж желаний, мужественный. В другом тексте или в другой главе книги пророка Даниила сказано о том, что Даниил был сильного духа. Сильным духом был. То есть, если изучить этот текст, то там написано, что мужественным был Даниил. Кто такой Даниил, мы тоже знаем. И в каких обстоятельствах проявлялось его мужество. Это не было обстоятельство, когда его окружали родственники, близкие, когда он был в безопасности от врагов, когда стол его был наполнен яствами, когда жилище его было под охраной у военных. Он был мужественным, несмотря на то, что он был в плену, несмотря на то, что его окружали чужеземцы, несмотря на то, что он был ограничен в своих правах, но он был человеком мужественным, о котором мы сегодня через года и века читаем в Священном Писании. Слава нашему Господу, друзья! Это то, что сегодня Бог или к чему Господь призывает нас, как церковь, как людей, которые доверили свою жизнь, свою судьбу, доверили Господу, которые следуют Его заповеди, Его закону. И, друзья мои, если мы читаем о израильском народе, что они потеряли мужество, то об Иисусе Христе пророчески, еще Исаии, книги пророка Исаии мы читаем, что о нем сказано, что он, благодаря тому, что не потерял мужества своего, не потерял твердости духа, на него поэтому надеяться будут все острова, будут искать его закона, будут ожидать его, будут доверять ему. Человек, который имеет твердость и мужество, доверяют ему люди, доверяют ему те, которые окружают его, кто сопровождают его. Друзья мои, мужество – это то, что сегодня, может быть, знаете, как-то для церковной риторики, для церковного такого, ну, восприятия, может быть, трудно воспринимается. И я не перепутал, я не на капелланской миссии, не с военными там, где не один раз в день, может быть, повторяют или обращаются к этому тексту и смыслу, подтексту мужества. Но для церкви, друзья, сегодня очень важно, в это последнее время, когда мы говорим о каких-то реформациях, о юбилеях реформации, происходит ли эта реформация прежде всего в нашей жизни, в нашем призвании, в нашем служении, друзья? Отсутствие смелости, мужества приводит, знаете, к рутинной, такой повседневной, утомляющей жизни, работе, которая никогда не приводит к желаемым результатам, не приносит утешения, не приносит радости в нашей жизни. Без подвига не бывает мужества. Если есть мужество, есть победы. Там, где есть победа, это подвиг. Там, где есть победа, это радость, это новая сила, это новый опыт, это новая история. Если мы свыкаемся или привыкаем, что у нас все соразмерено, у нас все идет своим чередом, нам никогда ничего не интересно куда-то направлять свои пути, направлять, знаете, когда мы читаем историю Ветхого Завета, это не просто историческая какая-то вот информация для нас, такая для общего развития. Это прообраз нашей с вами жизни, друзья. Эти амаликитяне, эти сирияне, эти филистимляне, это те враги, это не лица людей, не против плоти и крови. Но это наша жизнь с вами, друзья. Это то, что происходит в наших отношениях с людьми. Это то, что происходит в наших отношениях с Богом. Насколько мы близки к Богу. Насколько мы способны слышать, что Бог говорит в нашу жизнь, в наше сердце. Если мы не слышим голос Божий, если мы не разумеем волю Божью, то мы остаемся на своих местах сидеть годами, десятками лет, день за днем, год за годом проходит жизнь. И мы не можем ничего увидеть, что могло бы принести нам радость нашей жизни, нашей веры, упования нашего, победы нашей в жизни. И напротив, если мы слышим голос Господа, если мы испытываем или исследуем, что Господь, к чему Господь ведет, к чему призывает нас, то мы не можем оставаться прежними. Мы не можем, чтобы наша жизнь не изменилась и не отличалась от вчерашнего дня, от года назад, от 10 лет назад. Мы обязательно что-то меняет, наша жизнь изменяется, друзья. И вот об этих переменах, об этих, знаете, обстоятельствах, о том, что может, с одной стороны, привести нас к потере мужества, как израильский народ, и следствия, естественно, определенные, и что может или где нам открыть этот источник смелости, мужества для Господа, ради Господа, в Господе быть смелыми. К чему приводит это состояние смелости и мужества в Иисусе Христе? Это очень важные, друзья, обстоятельства нашей веры. Это очень важные обстоятельства наших отношений между собой, с Богом, в церкви. Абсолютно везде. Полный спектр нашей жизни. Итак, первое. Что может привести к потере? К потере вот смелости для Господа или мужества в Иисусе Христе. Я бы сказал, первое, что это отношение к критике в наш адрес. Это отношение к критике в свой адрес. Как ты относишься, когда кто-то не понимает тебя? Как ты относишься, когда говорят, что ты там спел сегодня? Как сегодня вы себя там зарекомендовали, что там у вас сегодня, кто там у вас сегодня был такой, что все слышали его. И если человек тонкокожий, если человек, который не имеет смелости, твердости и мужества, к причине мужества мы еще вернемся. Наблюдайте, друзья, я очень хочу, чтобы не потерялись. Но это главное. Я думаю, что В нашей церкви, если бы так вот проанализировать за последних, я не знаю, может, 5, может, даже 10 лет проанализировать, то сколько людей было в церкви, если бы все оставались, которые приходят в церковь? Пришел человек, понравилось человеку, увидел что-то доброе, хорошее, важное в своей жизни. Проходит время, и кто-то говорит, у тебя прическа не такая. Ты оделся не по стандарту. У тебя еще какие-то там вещи, которые, знаете, и человек, который слабый, он уже второй раз не придет. Наша ответственность, друзья, с другой стороны, не проверять сильных и слабых. Наша ответственность немножко в другом заключается. Наша ответственность заключается в том, чтобы принимать людей, чтобы заботиться о людях, любить, служить людям, Это наша ответственность зрелых, верующих христиан. Но когда зрелые, верующие христиане притыкаются, падают, соблазняются, это не от великой силы, это не от великой, не от глубокого мужественного характера. Это от немощи, от слабости, от того, что знаете, мы недооцениваем себя, умаляем в Божьих глазах. Мы не видим себя, как Бог видит нас. Нам зачастую хотелось бы, чтобы, знаете, нас никто никогда не сказал в наш адрес что-то укорительного, может быть, недостойного, несправедливого. Иногда бывают справедливые вещи, но сильные люди, они анализируют, исследуют. Если справедливо, они изменяются. Они что-то меняют в отношениях, в жизни своей. И если слабый человек, то он быстрее ломается. Он быстрее ищет себе чего-то легкого, там, где ему будет комфортно, там, где будет ему хорошо. Это не признак сильного человека. Это не признак мужества, духовно зрелого человека. Там, где правда, изменяйся. Если не хватает силы, то мы имеем источник. Мы имеем источник. И этот источник, он заключается не в каких-то, знаете, финансовых или там социальных обстоятельствах нашей жизни. Наш источник – это наш Господь Иисус. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 16 глава, Тридцать третий стих. Иисус, Он уже исполнил свою миссию. Он проповедовал Царство Небесное. Он исцелял немощных, больных. Он имел уже разговор с фарисеями, книжниками, со священниками, которые Его не приняли, которые осуждали Его. И это как бы уже итог перед тем, когда Ему надлежало умереть. Перед тем, как ему надлежало бы жизнь свою подвести как бы итог или черту под всем, что происходило в жизни его. И вот 33 стих мы читаем. «Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь...» Ну, вы же читаете, что будете иметь? Скорбь? Может, изобилие? Может, почет? Может, крепкое здоровье, сытый желудок, богатство в доме? В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Но мужайтесь. И почему мужайтесь? Потому что Господь говорит, я победил мир. Аллилуйя, слава Богу, друзья мои. Какая сила! Какая мощь! Сколько мужества было в жизни Иисуса Христа, который жизнь свою не пощадил, который оставил славу неба. Он пришел, чтобы такой слабенький, хиленький Сергей, Мария, Екатерина, чтобы ты имел мужество, чтобы ты не полагался на себя, но помышлял о том, который был испытан во всем. Мы говорим о воскресении. Почему он жив? Да потому, что он победил и смерть даже. Аллилуйя! Да потому, что он воскрес из мертвых, и смерть, и ад, они не удержали его. Но он восстал из гроба и дал нам жизнь вечную. Аллилуйя! Слава Богу, друзья мои! Поэтому в адрес Иисуса Христа говорили много разных вещей. Будучи Сыном Божьим, будучи Царем, имея власть и легионы ангелов, на Него говорили не весь что. И Он даже не пытался доказывать, такой Он или не такой. справедливо его осудили или несправедливо. Он знал свою цель и мужественно шел к своей цели. Он знал, к чему нужно направлять его жизнь свою, и он к этому направил свою жизнь. Это крест, это поругание, это смерть. Но и это воскресение, это победа, это жизнь. И как в слове мы читали в Ветхом Завете, что за нами, за братьев наших, мы должны. Вот за нас, друзья мои, с вами, за каждого из нас, независимо сколько лет в церкви ты находишься или сколько лет от роду тебе, за тебя сражался Господь, Сын Божий. Он одержал победу. И сегодня, взирая на Него, ты можешь пройти жизнь свою, ты можешь путь свой пройти, взирая на Него, и ничто не причинит тебе вреда. Самое худшее, что может с нами случиться в этой жизни, друзья, самое худшее, что может с нами случиться, это наследуем славу Отца. Возразите мне. Скажите, не-не, зачем мне слава Отца? Зачем мне небеса? Зачем мне вечность, когда у меня здесь еще столько дел? Когда у меня здесь еще всего столько интересного? Самое худшее – это слава Небесного Отца. Что может нас больше привязать или заинтересовать, чем надежда спасения, вечности, которому мы уповаем и которое Господь нас принял, призвал, посадил на небеса, возлюбленные мои? Что может быть хуже? Или кто может сказать нам что-то, что может у нас забрать славу Отца, забрать жизнь вечную, забрать обетование, затмить царя, который много претерпел, все претерпел и воскрес из мертвых. И нам дал жизнь. Аллилуйя! Слава Богу, друзья мои! Критика. Надо быстрее. Есть еще одна вещь, которая может лишить нас смелости и дерзновения сражаться и побеждать. Некоторым немощным или слабым людям свойственно время от времени получить похвалу. Получить какое-то, знаете, вот похвала для некоторых людей, это как какой-то, ну не знаю, как поймут меня, не пойму, как допинг какой-то, как источник энергии дополнительный. Я не говорю о том, что мы не должны быть благодарными друг для друга. Я не говорю, что мы должны поблагодарить за какие-то вещи, которые мы получаем друг от друга. Это совершенно другое, друзья мои. Но когда у нас труд наш или наша жизнь не состоялась, если нас не поставили на пьедестал, если нам не прикрепили погоны такие, знаете, чтобы видно было издалека. Кто-то, ну не знаю, сейчас уже другая армия, сейчас уже совершенно все по-другому. Ну а я служил в армии, когда еще все служили. Это советская армия, и я был воином советской армии, присягу не принимал, был христианином, был верующим человеком. Но я находился в среде армейского такого коллектива и так далее. И знаете, я смотрю, что по жизни, там 2 года я отслужил, и все. И я поменял свою жизнь в корне. Мне не подошла эта военная жизнь. Но, к сожалению, многие люди, вот те ценности, те принципы, которые ну, в каком-то узком кругу, они распространяются на всю жизнь у людей. Человека, если нету звания, он не человек. Он не может с тобой разговаривать, если у тебя нету звания. Он не может никаких, знаете, у него ответственности никакой нету, если нет у него звания. Иногда верующие люди, знаете, надо обязательно сказать, что ты первый, ты главный, тебе много имеешь право большое и так далее. Но, друзья мои, благодарность – это одна, похвала – это совершенно другое. Я слышал одну историю такую. Это было где-то в 70-е годы еще. Один пастор В Америке там пастора не переезжают. Там нету так, чтобы в одной церкви, где живешь, и там ты был пастором. Там совершенно другая схема или система служения церкви, устройства в церкви. И вот один пастор переехал в небольшой город. И там была небольшая церковь, и он 2-3 года пытался служить людям, пытался вдохновлять, пытался служить не только сам, но и приглашать или призывать к служению. Ну и однажды его соседи или его там соотечественники заметили, что он уже длительное время, долгий период времени, если не ошибаюсь, это где-то в Калифорнии там, это реальная история. Этот пастор выходил на станцию железнодорожную, и там не все поезда останавливались. Там некоторые останавливались, такие более местные, а такие, которые дальние, они даже не останавливались. Небольшой городок и станция небольшая. И он выходил всегда в одно и то же время. Каждый день, 4 часа дня, он выходил на платформу. И он стоял на платформе и наблюдал, как скорый несущийся поезд с огромной скоростью пролетал через эту станцию. И он смотрел вначале, когда он приближался, потом, когда он пролетал, и он вслед, пока не скрывался этот поезд, наблюдал за этим экспрессом. И когда один человек у него спросил: слушай, а что так, я вижу, ты каждый день в одно и то же время, ты приходишь, ни пассажиры не встают, ни садится на этот поезд, он даже не останавливается, он со свистом пролетает там, с огромной там, скоростью 90-120 километров в час, он пролетает эту станцию, и ты каждый день не устаешь ходить, что такого интересного? И этот пастор отвечал: ты знаешь, меня вот вдохновляет, хоть вот, когда я смотрю на этот несущийся поезд, я понимаю, что это не так, как в церкви, что надо, он сам летит, несется, его даже толкать не надо. Его даже толкать не надо. Это совсем не так, как в церкви. В церкви надо не то, чтобы кто-то летел, служил, куда-то бежал, а просто с места сдвинуть. Иногда трудно, иногда сложно. Так важно, друзья, чтобы наша жизнь, она не была, знаете, не требовалась нам буксира, не требовалась нам какого-то вспомогательного движения, чтобы наши призвания, наши желания, чтобы они вдохновляли нас служить Богу, послужить для Его изволений, для того, чтобы наша жизнь не останавливалась, но постоянно приходить к Божьим источникам благодати, приходить постоянно приходить к источникам Божьей милости, Божьей славы. И эта слава, эти милости, эта любовь Божья, она будет подвигать нас, она будет делать способными нас совершать что-то для Его славы. Я уже еще одну историю, ну не знаю, может, чтобы много не было, но это важная история. Когда, знаете, пример такой, один проповедник, я слышал, и мне оно понравилось, вдохновило сильно. Когда общество рыбаков собрались, это было на берегу там большой реки такой, и собралось общество рыбаков, они зарегистрировали компанию рыболовецкую, они покупали снасти, они технику скуповывали, они целый там организовали причал, пирс такой, организовали курсы по ловле рыбы, они организовали курсы по обработке рыбы, по разведению рыбы. И целый год, и не один год этот цикл продолжался, приходили новые люди, молодые люди с интересом приходили в этот клуб, они проходили занятия, там их обучали, там какими-то технологии новые разрабатывали и так далее. Но была одна лишь проблема. Одна небольшая проблема, которая в конце концов привела к тому, что вся эта, знаете, водная заводь, в которой они там тренировались, учились, там начали рыбы переворачиваться, начали рыбы пропадать. По одной простой причине, что много изучали, много рассказывали, много делились какими-то знаниями, но никто никогда не ловил эту рыбу. Никто никогда не занялся больше, чем теорией. Все оставались на своих местах в кабинетах, в учебных классах, не дальше, чем выйти к пирсу и там посмотреть, помочить ноги в воде и так далее. И ни книги, ни опыт чей-то, ни какие-то, знаете, такие учебные материалы и доктрины, они не привели к успеху и не дали результата. Потому что ни один не встал, не сел в лодку и не вышел на открытую поверхность водную, чтобы там закинуть сеть или закинуть уду или каким-то другим образом и так далее. Поэтому, друзья мои, для того, чтобы нам иметь результат, нам необходимо жизненное пространство для движения. Нам не надо ожидать, когда нас похвалят и скажут, ну давай, ну может это, ну может то. Призвание, оно должно звучать в твоем сердце. Призыв Иисуса Христа, он заключается не только в том, чтобы ожидать, когда царство попадем в его. Есть опасность не попасть в него, сложа руки и ожидать. Но в труде и в служении приходит победа, приходит опыт, приходит сила и приходит откровение о дальнейшей жизни нашей. Еще один есть одно обстоятельство, которое может привести к потере смелости, мужества и лишить нас силы. Я не раз слышал такую оценку о служении. Вот служение, заканчивается собрание. Люди там общаются, все. И я не один раз слышал. Приходилось даже участвовать в каких-то таких вот разговорах. Хорошее собрание было. Ну, сегодня так, что-то там то не так было. От чего зависит темперамент собрания? От чего зависит, или что влияет на то, что холодное собрание, служение, которое тебя не насыщает, не назидает, которым ты не получил что-то? Конечно, в первую очередь виноват проповедник. В первую очередь. И на проповеднике лежит очень большая ответственность. Очень большая ответственность лежит на проповеднике. Я даже не берусь распределить, знаете, процентность ответственности проповедника и тех, которые слушают. Но есть еще одно важное обстоятельство, друзья. С проповедниками все понятно. Необходима подготовка, необходима молитва, необходимо проведенное время в размышлении над Словом Божьим. Это в первую очередь. Но давайте не опустим вторую сторону одной и той же медали. Знаете, когда люди приходят в церковь всю неделю, мало того, чтобы там, ну, есть собрание среди недели, да, но если всю неделю ты был занят только тем, чтобы решать проблемы на работе на своей, решать конфликты в семье своей, решать отношения с соседями своими. Я уже не говорю там какие-то, знаете, новости такие шокирующие, там убили, там упал, там разбился, там умер, там еще какие-то чудеса. Ну, чудеса в кавычках происходят. И этим наполнять себя, всю неделю наполнять себя этим. И в воскресенье прийти потом, ожидать горячего, помазанного, благословенного собрания, которое бы вдохновило, удивило бы тебя, что-то произвело в твоем сердце, в разуме в твоем произвело. Боюсь, что это напрасное ожидание. Очень малая вероятность того, что найдется проповедник, который взбудоражит разум твой, взбудоражит чувства твои, потому что просто ты сам не готов к этому. Твое сердце наполнено какими-то другими эмоциями, переживаниями. Там нету Слова Божьего, молитвы нету. Там нету ожидания, которое бы было не извне, а изнутри. В первую очередь ожидай Господа в сердце, говорящего тебе. Ожидай Господа, который через Слово Свое, Священное Писание, будет говорить к твоему духу, к сердцу твоему. И если Господь говорил тебе на протяжении недели, если ты встречался с Господом в жилище твоем, за закрытыми дверями, как мы читаем, войди в комнату, затвори дверь, помолись Отцу твоему в тайне, тогда ты придешь в Дом Божий, придешь среди народа Божьего, и явно Бог будет говорить с тобою. Ты явно переживешь Его присутствие, Его откровение, Его слово, исцеление Его придет в твою жизнь явно, потому что сердце твое, оно было приготовлено как благоприятная почва. Она была орошена Словом Божьим. Она была распахана своей личной молитвой в своей тайной комнате. Ты открывал свои желания Господу. Он услышал желания твоего сердца. И Он пришел к тебе, чтобы все знали и увидели, что Он есть твой Господь, и ты Его дочь, ты сын Его, ты тот, который принял Его не просто понаслышке, но живешь им, движешься и существуешь исключительно только им. Вот это будет горячее собрание. Вот это будет благословенная встреча с Богом. Вот это будет, знаете, песни можно петь, разные песни. Будет хор петь, потрясающе будет петь. Все Иисусу отдаю я. И помеж рядами наш Господь пришел. Но это не то, что будет в твоем сердце отображаться. Холодность и непрактичность в собрании, в церкви, в служении. Но мне трудно тоже, я не слышал, сам не исследовал и не буду говорить, и не слышал такой статистики. На сколько процентов зависит, знаете, вот жажда и желание твоего сердца, на сколько процентов зависит проповедник или поющий, или атмосфера в церкви, чтобы восхитить эту Божью благодать, единение в Духе Святом, откровение через Слово Его. Но точно знаю, если ты пришел, и мысли твои, и сердце твое занято другими делами, вопросами, суетой, то думаешь, что шансов вообще мало. Чудеса происходят, и я верю в чудеса. Происходят чудеса. Самые жестокие сердца ломаются, преграды ломаются, оковы, и Господь касается сердец самым неожиданным образом, в самом неожиданном месте. Но для этого не всегда обязательно в церковь надо идти. Бог поломает оковы твоего сердца в любом месте, где бы ты ни находился, если Господь помилует тебя, если кто-то молится за тебя, Он сокрушит твердыню твоего сердца, Он сокрушит грех и власть греха в твоей жизни, и ты будешь слышать Его голос, как Павел, как Савл, еще будучи Савлом, он услышал голос Божий, он, правда, ослеп, он потерял ориентацию, где он находится и куда ему двигаться, немножко произошли перемены в его жизни, но Бог силен остановить грешника на его пути, Бог силен обличить человека, который приступил заповедь или закон Божий, но это не о нас, друзья, это не о тех, которые любят Бога, любят ближнего, любят заповедь Господню, любят общение с Господом и приходят в Дом Божий для того, чтобы воскурять этот фимиам хвалы, благодарения, любви к Господу. Это совершенно другая атмосфера, друзья мои. Это совершенно другие эмоции, чувства. Это Божья благодать, это Божье присутствие. Аллилуйя! Господь, Он действительно присутствует Духом Святым. На этом месте, в нашей жизни, в нашем сердце. Он наш Господь, и Он верен. Поэтому мы всегда должны в первую очередь искать Его. И если мы, находясь на этом месте, знаете, друзья, кто-то по-разному бывает воспринимает. Кто-то проповедует, кто-то слушает молча, кто-то дремает, кто-то аминь говорит, или песню тоже, точно так же песни, когда мы поем. Каждый по-разному, друзья. Но я верю, что когда наше сердце горит Господу, подобно как ученики, о которых мы читаем, шли в Эммаус, и с ними говорил Иисус, они сразу даже не понимали всего. Они не понимали, что говорит этот попутчик, который присоединился к ним. Но пришло время, они вспомнили, они говорят, не горело ли сердце наше? Когда говорил к нам, не горело ли сердце в нас? Когда говорит Господь, ты можешь его не узнать, ты можешь не опознать его, но сердце твое, оно будет гореть, оно будет расплавляться от его слова, от его присутствия, твое сердце будет наполняться этим божественным миром и любовью, которая исходит только от него. Только он может дать нам необходимую силу, благодать, любовь, победу, мужество. Мы в нем черпаем. Слава нашему Господу, друзья! Есть еще одна причина – потерять. Это четвертое. Не знаю, может, кто-нибудь фиксирует себя, не фиксируйте, но хотелось бы, чтобы это было не пустой звон для кого-то. Есть четвертое обстоятельство. Знаете, один пастор привел или подвел такой результат или исследовал, и как итог такой сказал, что чем больше верующий человек вникает в жизнь других людей, тем быстрее придет к выводу, что спасенный только я один. Чем больше я буду вникать в жизнь других людей, меня кто-то понял, спасибо. Чем больше я буду вникать в жизнь других людей, тем быстрее я приведу к выводу, что спасенный только я. И вторая сторона. Чем больше я буду вникать в свою жизнь, тем быстрее я приду к выводу, что только я нуждаюсь в спасении. Только мне нужен Господь. Только мне нужна Его благодать, милость и любовь. Его прощение и исцеление. И поэтому, именно поэтому, когда мы держим баланс, друзья, в том, чтобы ориентироваться не на кого-то, не на себя. Есть Господь, который говорит: мужайся, будь мужественен, в мире будешь иметь скорбь, но знай, что я победил мир. Когда мы исследуем жизнь нашего Господа, Его любовь к нам, Его подвиг, который Он совершил ради меня, у меня, во-первых, не будет времени и необходимости исследовать кого-то, жизнь чью-то. Мне не надо будет потом говорить или убеждать себя, что Господь и ради таких, как я, пришел и спас меня. Потому что, взирая на Него, мне никто не сможет объяснить, что всех Бог простил, только одного тебя не простил. Друзья мои, Господь, Он велик своей любви. И Он пришел для того, чтобы мы имели жизнь в Нем. Его спасение, Его благодать, Его сила, она не имеет границы. Бонки, по-моему, говорил, что Его благодать не в аптеке мерялась, не в аптеке меряют Божью благодать для того, чтобы нам получить прощение, получить исцеление, получить жизнь вечную. Его благодать меры не имеет. Сколько мы имеем необходимости или нужды в Его благодати, хоть в прощении, хоть в исцелении, хоть в уповании нашем, Он дает не мерою благодать свою. Аллилуйя! Слава Богу, друзья мои! Меня кто-то исследует уже, я понимаю так. Ничего, лишь бы на здоровье, лишь бы ко благу было. Я о Слове Божьем говорю. Я о Слове Божьем говорю. Бог дает благодать не мерою. Бог имеет для нас источник, но только других не трогайте, пожалуйста. Я уже понял, что я на рентгене здесь нахожусь, братья. Будьте культурными хотя бы, как минимум. Ладно, там верующими, но культурными, вежливыми, не мешайте другим слушать. Исследуем Слово Божие и себя. Именно таким образом мы получим хороший или правильный результат. Мне нравится проповедовать, когда кого-то касается что-то. Это от Господа. Это значит, можно не спешить. У меня еще есть кое-что интересное для кого-то. Ну, не для всех, наверное, но, друзья, с Божьей помощью. Поэтому, друзья, когда мы исследуем себя, когда мы следуем за Господом, когда мы идем для того, чтобы наше сердце не просто, знаете, как-то, ну, где-то там найти себя, но мы знаем, что мы в Иисусе Христе. Мы в Нем. И Он свою благодать для нас дает, для того, чтобы мы получили освящение в Нем. Чтобы мы были праведными через Него. Никакие другие ресурсы, средства другие, они не могут сделать нас достойными спасения нашего Господа Иисуса Христа. Не могут, кроме одного средства. Это кровь нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя, слава Богу. В этом есть сила, в этом есть победа. Знаете, много есть людей в церкви, и разные люди есть. И это нормально, это правильно, когда есть... Это подтверждает, друзья, что, знаете, есть общества, которые принимают свою компанию только таких, как сами. А в церковь могут приходить люди, которые совершенно разного уровня, интеллектуального, морального. Люди, которые приходят в церковь, они приходят для того, чтобы получить от Господа. Сам Христос сказал, не здоровые имеют нужду во врача, но больные. И для этого мы приходим, чтобы научаться, исцеляться, примиряться, служить друг другу. В одну церковь пришел, еще одна история. Ну, извините, уже надо. Мне кажется, что так будет убедительней. Пришел один человек в церковь, к пастору говорит: слушайте, я вот был там в церкви, был в этой церкви, вот там того, знаете, церкви. Больше всего мне подходит, я бы хотел быть вашим членом церкви. Но у вас есть, правда, ну, несколько таких лицемерных людей. Так ничего, но вот несколько лицемерных людей есть. А пастор говорит: нет проблем, говорит. Это тоже про американскую церковь, не переживайте, не про нас. Нет проблем, говорит. Всегда найдется одно место для такого же лицемера. Всегда найдется одно место для такого же, всегда найдется. Друзья мои, вот такие люди, спасенные, которые когда-то были такими, но в церкви мы учимся доверять Богу, мы учимся быть смелыми, мы учимся, знаете, не быть смелыми на злое, не быть смелыми на какие-то вещи, которые лишают покоя, лишают мира, лишают устройства, но которые созидают, в первую очередь, самого себя, созидают общество, созидают ближнего. Вот в этом есть необходимость, друзья. И в этом всем источник мы можем найти этого всего исключительно в Божьей благодати, в Иисусе Христе. Он достаточный образ, достаточный источник. Он достаточная личность, которая сможет обеспечить все необходимое для нашего спасения, для нашего устройства и для нашей радости. Слава Богу, друзья мои. Последнее, наверное, ну, вернее, это не последнее, но в нашем сегодняшнем размышлении пусть будет последнее. Есть еще одно обстоятельство, которое лишает нас мужества, силы, да и вообще какой-то радости в жизни. Знаете, есть такие сидения и наблюдения. Сидение и наблюдение. Сидячие спортсмены или телевизионные спортсмены, диванные спортсмены. Бывают такие, знаете. Он смотрит, он в курсе событий всех. Где какие соревнования, он все в курсе. У него все, он наблюдает за всеми. И знает, кто какие ошибки допустил. Знает, кто там по боксу, кто там в футболе, кто как там какие-то другие соревнования в лыжах и так далее. Он все в курсе. Но одна маленькая деталь. Он просто сидит на своем месте, наблюдает, смотрит. За Христом, кстати, тоже наблюдали. Когда его распинали, написано, другие смотрели. А другие смотрели. Для того, чтобы нам иметь результат нашей жизни, победы, нам недостаточно наблюдать. Если то, что ты услышал, если то, что ты узнал, если то, что пришло в твою жизнь, или ты понял, наконец-то, если ты этого не будешь практиковать в своей жизни, ты ослабеешь. Ты никогда не сможешь быть сильным. Ты никогда не одержишь победу. Ты никогда не сможешь радоваться результатам своей борьбы. Никогда не сможешь радоваться результатам своей жизни. Ты всегда недовольным будешь. Тебе никогда не угодит никто другой, потому что ты знаешь лучше всех. Ну, просто, что ты так не делаешь, как знаешь. Но другие, что бы ни делали, никогда не будет хорошо. Это причина, почему многие люди теряют помазание, теряют силу, теряют мудрость в своей жизни. Они ее никогда не применяют просто. Бог дал, но ее надо применять для того, чтобы развиваться. Ее нужно использовать. Ее нужно постоянно практиковаться в этом нужно. И тогда ты будешь иметь возраст. Тогда ты будешь двигаться в заданном направлении. Ты будешь знать цель свою. Возлюбленные мои, дорогая церковь, когда мы ожидаем просто, чтобы что-то, знаете, было интересное для нас, если проповедник что-то не нравится, говорит, знаете, взял пульт, переключил другого или что-то еще другое, футбол не нравится, другой переключил, еще что-то, это большинство людей сегодня делают. Большинство людей. И я не огорчаюсь, если меня кто-то хочет выключить. Ну, не получается, пульт на меня не работает. Такой пастор, что пульт не работает. Какие бы ресурсы или какие бы средства не нажимали, не применяли, но Это лучше, когда, знаете, не по пульту переключаешься, говорить хорошо, плохо, нравится, не нравится. Есть Слово Божие, которое мы изучаем, исследуем, которое подвигает нас к каким-то действиям конкретным, послушанию, действованию, любви, заботиться друг о друге. Это более существенно, друзья, чем просто быть специалистом на, ну, в своей комнате, не выходя из своей комнаты. Это проще. Бог совершает чудеса, друзья мои. Иногда нам не хватает веры, смелости просто предпринять какие-то действия в своей жизни. Пойти там, где, может, никогда ты не ходил. В любых вопросах. В любых. Кому-то надо доказывать, что десятину надо или не надо. Знаете, ты попробуй просто. Ты испытай Господа, для тебя все станет на свои места. Или это десятина, или приношение, или что бы там ни было. Любое служение, любое призвание твое, оно требует того, чтобы ты использовал то, что Бог тебе говорит. Чтобы ты использовал и испытал, насколько это важно и необходимо для самого тебя. И сегодня для нас, друзья, это действительно слово, которое направляет наши отношения, нашу жизнь, наше взаимопонимание, чтобы быть мужественными, не друг с другом иметь какие-то, знаете, схватки, а мужественным против греха, против тьмы этого века, против того, что сегодня так важно, друзья, как много сегодня дьявол причиняет вреда для церкви. Сегодня мы не успеваем за всем наблюдать, как все быстро меняется, и причем не в лучшую сторону. Не в лучшую сторону. Семейные ценности, какие-то права и обязанности. Друзья мои, сегодня время для смелых людей. Сегодня время, которое Бог ожидает мужественных, как в свое время Иисусу Навину. Я уже заканчиваю, я хочу еще на этом и остановиться, как Иисусу Навину. Господь повелевал, будь тверд и мужествен. Будь тверд и мужествен. У тебя есть причины, почему быть мужественным. В противном случае ты потеряешь не только что-то, ты себя потеряешь. Ты себя потеряешь. Бог призвал нас, друзья мои, Бог дал нам все необходимое для жизни, благочестие. Иисус сказал, будете иметь скорбь, друзья мои. Еще многие из нас не до крови сражались. Быть мужественным, когда все хорошо, это одно дело. Но знаете, в моей жизни были времена, когда я спорил с Богом, я обижался на Господа. Мне казалось, что должно произойти так, как я вижу. Мне казалось, что Бог обязан сделать что-то для меня, потому что у меня есть причина так думать. Я думал, что у Бога нет другого варианта, как сделать, как я требую от Него, как я прошу у Него. Но когда я не получил просимого, у меня было место для разочарования, у меня было время, место для сомнения. Я так благодарен Богу, что Он укрепил меня в моих сомнениях. Он обличил меня в моих упреках Богу. Он обличил меня, потому что я увидел, что не моя воля, но Твоя, Господи, пусть будет. Но Твоя, Господи, пусть будет. Когда мы несем утраты в нашей жизни, потери в нашей жизни, знаете, я много разных историй знаю, лично участвовал, когда, знаете, мамы теряли своих детей, теряет мама. Будучи верующим человеком, как можно объяснить этой маме, что, ну, доверься Господу. У меня не было слов объяснять это, у меня не было убедительности в речи моей, чтобы что-то сказать, ну, Господь знает все. Не поворачивался язык у меня что-то говорить, но когда я, уповая на Бога, проходил свои обстоятельства, и каждый из нас, Бог не дает сверх меры, но Он дает силу, чтобы преодолевать обстоятельства, преодолевать скорби, потому что, как я уже и сказал в начале, самое худшее, что нас ожидает, это жизнь вечная, это Его слава, это то, куда Он призвал нас или пригласил нас, что бы ни происходило в нашей жизни, друзья мои, быть смелыми. Именно поэтому мы читаем о первохристианской церкви, в которой люди жизнь свою отдавали, они были смелыми. Они были смелыми. В жизни каждого из нас, не надо говорить «когда-то». Человек, который ссылается, вот когда-то в моей жизни было, это признак бедности и скудости. Не только интеллектуальной скудости, но бессмысленности в жизни дальнейшей, если человек только живет тем, что было. Наша жизнь продолжается вперед. И мы не должны останавливаться на достигнутом. Мы должны всегда продолжать наш путь. И Бог будет с нами. Он даст тебе победу. Ты положишь еще один памятник, еще один камень, еще одна победа. Но продолжай свое служение, продолжай свой путь. Следуй за Господом. Он проведет тебя. И никогда не постыдишься, если будешь надеяться и уповать на Него. Аллилуйя! Слава Богу, друзья мои! Верен Господь в Слове Своем, верен в Своем обетовании. Будь мужествен, не смущайся, только веруй. Сильного духом ты хранишь в совершенном мире. Сильного духом, друзья мои. Мужественного человека Бог хранит. И это наше усердие, это наше решение прежде всего. Это наше желание, а Господь совершает желание праведника. Слава нашему Богу! Друзья мои, наше время, время помолиться и испытать, может, Господа. Наше время для того, чтобы сегодня, знаете, исследовать себя, исследовать свой путь. И если где-то не хватает мужества, то, возлюбленные мои, реформация, о которой сегодня так много говорят, или юбилей, 500-летие реформации, она должна произойти в нашей жизни, в нашем сердце. Чтобы мы как тот поезд, о котором я говорил, что нас бы не надо бы толкать, но мы бы двигались, как этот экспресс-поезд, без остановки, в Царство Небесное, к цели, которую призвал нас Господь, которую мы видим впереди себя, и на пути к которой нету силы, которая бы остановила, потому что на Него уповаем и на Него поднимаем наши очи. Слава нашему Богу, друзья мои! Я приглашаю, ставши на ноги, мы обратимся в молитве к Богу. Ему слава веки. Аминь.